Только чистого неба начинаю искать я. Предо мной проплывают все страдания распятия, как невинного Бога ко кресту прибивали, как любовь злые люди, не приняв, проклинали. Кто тебя звал на землю, благородный страдалец? Если люди не внемлют, если мир отвергает, но в ответ я люблю вас, небо мне отвечало, и любовь на Голгофе кровь моя доказала. Через тысячелетия на земле все темнее, мир все так же безумен, люди в нем не добрее, во грехе изнывая, все же зло выбираю и свою же надежду в небесах проклинаю. Кто тебя звал на землю, повелитель вселенной? Ведь скажи только слово, все исчезнет мгновенно. Только с неба святого вновь любовь отвечает. Это зло в людях только кровь моя исцеляет. Тебя звал на землю, благородный страдалец, если люди не внемлют, если мир отвергает, но в ответ я люблю вас, небо мне отвечало, и любовь на Голгофе кровь моя доказала. Кто тебя звал на землю, повелитель вселенной? Ведь скажи только слово, все исчезнет мгновенно. Только с неба святого вновь любовь отвечает. Это зло в людях только кровь моя исцеляет.